Глава 45. В шатер идти я не спешила. Сидеть у огня в одиночестве, слушать треск поленьев и пение ночных птиц для меня стало непозволительной роскошью, и я старалась как можно дольше насладиться временным затишьем. Но природа внесла свои коррективы, и вскоре пришлось спешно прятаться от проливного дождя под крышей временного жилища. Внутри шатра излишеств не было. Два топчана с тонкими шерстяными матрасами и такими же подушками, сундук, на котором стояли масляные лампы и письменный набор. Еще один с железными боками был размещен в самом дальнем углу. Рядом с ним лавка, на ней кувшин и таз для умывания. У входа мешки, свернутый в рулон ковер и подбитая мехом куртка. Определить выделенную для меня постель оказалось просто. На вторую были небрежно брошены плащ и перчатки лорда Эдвина. Но и сейчас я не торопилась проходить вглубь шатра, с сомнением вслушиваясь в звуки за стеной, пока была неясна отведенная мне лордом Эдвином роль. Его рассказы о детской дружбе, о данной им клятве, покровительственная забота — все это наводило на определенные мысли, однако я не замечала его интереса к себе как женщине, и это немного успокаивало. Наверное, только спустя полчаса я нерешительно прошла к своему топчану и осторожно на него села. От продолжительной езды верхом тело немного ныло, а после прошлой бессонной ночи в глаза будто насыпали песок. С трудом подавляя беспрестанные зевки, я все же легла на бок и, вытаращив глаза, смотрела на причудливый танец пламени в лампе. «Лия, Лия, я знаю, ты устала, но нам нужно отправляться в путь», разбудил меня тихий голос лорда Эдвина и нежное прикосновение к моему плечу. Рывком сев на постели и невольно испуганно отпрянув от нависающего надо мной мужчины, я встревоженно заозиралась. «Прости, что напугал тебя», — проговорил королевский посланник, в его голосе мне послышался смешок. «Приводи себя в порядок, я не буду тебе мешать». Сказав это, мужчина, ласково мне улыбнувшись, вскоре покинул шатер. Я тотчас поднялась, краем сознания отметив, что топчан лорда не был разобран, а его плащ и перчатки остались лежать на том же месте, подхватила свой мешок и выскочила на улицу. «Ты не похожа ни на одну знакомую мне леди», — рассмеялся лорд Эдвин, взглядом показав мне на валежник. «Обычно они тратят уйму времени, прихорашиваясь перед выходом». «Вы сказали, мы спешим», — проговорила и, опустив на землю мешок, устроилась на мшистом бревне. «Лия, когда-то ты называла меня Эд», — попенял мне лорд Эдвин, подав чашку с отваром. «Наедине я хотел бы, чтобы ты ко мне обращалась, как раньше». «Хорошо, Эд», — не стала спорить, вернув мужчине улыбку, сделала небольшой глоток горячего напитка и, пользуясь, судя по всему, отличным настроением посланника, спросила. «Что меня ждет в землях Девон?» «Это твой дом», — удивленно проговорил мужчина, накладывая из котелка в тарелку кашу. «Твой дядя беспокоился о тебе». «Разве графство Девон мой дом?» Усмехнулась и, заметив недоуменный взгляд лорда Эдвина, пояснила. «Замок и земли Ангус II за неведомые мне заслуги отдал графу Лавастину, и теперь он хозяин всего. Сейчас, когда в Валгарде сменился король, а я единственная прямая наследница графства Девон, зачем я нужна дядюшке живой?» «Ты ошибаешься. Твой дядя не станет тебе вредить. Он не предавал нашу веру», со снисходительной улыбкой произнес королевский посланник и, выдержав небольшую паузу, будто сомневаясь, все же заговорил. «Граф Лавастин, как и я, несколько лет назад был подослан в королевство Валгард нашим епископом Марком. Ему было пророчество, он знал, что Элантра падет, но вскоре возродится, став еще могущественней и сильней. В Валгарде я, граф Лавастин и еще несколько наших последователей готовили переворот. Ты даже не представляешь, как было непросто в первые годы сдержать себя и не разорвать проклятого. Прости, я не прав. Тебе из-за приказа Ангуса II пришлось с одним из одаренных делить постель». «Так было нужно», — неопределенно произнесла, с опаской взирая на фанатика. Зная историю Элантры из воспоминаний Талии и прочитав историю Валгарда, я была уверена, что противостояние началось не одну сотню лет назад, и что церковники ведут свою, пока неизвестную мне игру, умышленно скрывая истину от своих последователей. «Граф Лавастин предан нашей цели», — подытожил наш разговор лорд Эдвин, поднимаясь с валуна и, неожиданно озорно мне улыбнувшись, произнес. «Когда все закончится, ты станешь хозяйкой в моем замке, и твой дядя об этом знает». «Чудесно», — пробормотала, поднимаясь следом за мужчиной. «После нашей занятной беседы я твердо решила бежать». И этот день мы двигались практически без остановки. Сделав всего лишь один короткий привал, только для того, чтобы отдохнули лошади, мы снова отправились в путь. Сбежать, находясь в окружении стражей королевских драгунов, было нереально. Дважды остановившись по неотложным делам, я убедила, что пешком и без своего мешка из непролазного леса я не выберусь. Да и уйти далеко мне точно не позволят, поэтому я очень надеялась на ночь. В темноте, когда большая часть воинов уснет, возможно, мне удастся незаметно уйти. Однако эту ночь лорд Эдвин провел в шатре и при малейшем моем движении озабоченно спрашивал, все ли со мной в порядке. Следующие дни, как, впрочем, и все остальные, были похожи друг на друга. Бесконечная дорога, редкие и короткие привалы днем, ночь в шатре под неустанным взором королевского посланника. Попытка уйти вглубь леса, якобы за очень редкой травой, растущей только в этой части графства Девон, не увенчалась успехом. Меня сопровождали сразу 7 воинов, и под их пристальным взором сбежать мне бы не удалось. Замок семьи Девон возник внезапно. Едва мы поднялись на вересковый холм, минуя исполинские сосны, которые могучими и грозными великанами хранили покой графства, я увидела острые пики башен, вонзившиеся в серое небо. Затем появились стены, сложенные из красного плетника, и пыльная кровавого цвета дорога, петляющая между густым орешником. Не пребывая я в тревожном ожидании, можно было насладиться открывшимся видом. Изящный замок среди сочной зелени лесов, вересковые холмы и ровные поляны. «Помнишь, за тем лугом мы прятались от Глена?» — прервал мои тягостные мысли лорд Эдвин, показывая рукой в сторону желтого круга. «Нет», — покачала головой, не желая продолжать экскурс в его детские воспоминания. Сжав поводья в руках так, что побелели костяшки пальцев, я не сводила взгляда со слишком быстро приближающегося замка, морально готовясь к встрече с графом Лавастином. «Тебе не терпится вернуться в свою комнату», — по-своему понял мой сосредоточенный вид лорд Эдвин. «Там ничего не изменилось, даже твой халат так и висит на спинке кресла». «Вот как? Дядюшка и правда жаждет меня вернуть в отчий дом», — насмешливо проговорила, неосознанно шевельнув ногой, где к бедру был прикреплен нож. «Ты изменилась», — вдруг заявил лорд Эдвин, вперевшись в меня немигающим взглядом. «Считаешь, у меня не было на это причин?» Зло бросило, слегка сжав бока рыжий и вырываясь чуть вперед. «Ты тоже изменился, Эд. Ты меня вспомнила?» Обрадованно выдохнул мужчина, быстро меня догоняя. «Немного», — солгала и, лукаво подмигнув королевскому посланнику, пустила лошадь в галоп.